Книга пятая. Отрывок. Первое. В консульство Рубеллия и Фуфия фамильное имя того и другого было Гемин, смотри примечание первое, в глубокой старости скончалась Юлия Августа, происходившая от знатнейших римских родов. По крови она принадлежала к Клавдиям, через усыновление – к Ливиям и Юлиям. Смотри примечание второе. Примечание первое. 29-й год нашей эры. В книге пятой – события 29-го года нашей эры. Примечание второе. Ее отец, сын Аппия Клавдия, в 91-м году до нашей эры был усыновлен Марком Ливием Друзом. Конец примечаний. Первым браком, от которого у нее были дети, она была замужем за Тиберием Нероном. Во время Перузинской войны, смотри примечание третье, примкнувшим к восставшим и возвратившимся в Рим после заключения мира между Секстом Помпеем и Триумвирами. Смотри примечание четвертое. Примечание третье. В конце 41-го года до нашей эры в Италии вспыхнуло восстание против Октавиана. Полководцу Октавиана Марку Агриппе удалось запереть силы восставших в городе Перузии, ныне Перуджа, и принудить их к капитуляции весной 40-го года. Эти военные действия получили название Перузинской войны. Примечание четвертое. Имеется в виду соглашение в Путиолах, 39-й год до нашей эры. Конец примечаний. В дальнейшем, пленившись ее красотою, Цезарь отнял ее у мужа неизвестно против ли ее воли и действовал при этом с такой поспешностью, что, не выждав срока ее родов, вел ее к себе в дом беременную. Детей у нее больше не было, но через брак Агриппины, смотри примечание пятое, с Германиком, она породнилась с семьей Августа и имела общих с ним правнуков, смотри примечание шестое. Примечание пятое. Агриппина была внучкой Августа. Примечание шестое, то есть детей Германика и Агриппины. Конец примечаний. Святость домашнего очага она блюла со старинной неукоснительностью. Была приветливее, чем было принято для женщины в древности. Была страстно любящей матерью, снисходительной супругой и хорошей помощницей в хитроумных замыслах мужу и в притворстве сыну. Ее похороны не отличались пышностью. Ее завещание долго оставалось невыполненным. Похвальное слово ей произнес ее правнук Гай Цезарь, позднее овладевший верховную властью.